Глава 13. 10 апреля 2014 года. Лежа на кровати, закутанная в простынь, вдыхаю аромат, оставленный на ней Адрианом, наблюдая за тем, как он одевается, за движением мышц его спины, когда он надевает футболку. «Куда ты идешь?» Он никогда не остается со мной. В лучшем случае уходит еще до того, как я проснусь. Молчит. «Адриан!» «У меня нет для тебя ответа», — резко отвечает он, затягивая шнурки кроссовок. «Номер снят до 8, ты мог бы остаться». Тишина. Я начинаю злиться, и это не потому, что я злюсь по-настоящему, а потому, что это единственная моя защитная реакция в те моменты, когда я готова упасть на пол и реветь. «Если ты уйдешь, ты больше не вернешься ко мне». «Ты говорила то же самое на прошлой неделе». Накидывает кожаную куртку. Последний элемент. Наконец оборачивается ко мне. «Ты нравишься мне не больше, чем другая любая женщина. Не набивай себе цену, Бернс». «Я сегодня же расскажу все маме». «Вперед». После этого дверь захлопывается, я даю волю слезам и сбиваю ни в чем не повинную подушку. Каждый раз, когда он уходит, постель остается холодной, но все еще пропитанная запахом его парфюма, такого легкого, еле ощутимого, но узнаваемого из тысячи. Ничего я маме не сказала. Это бы означало, что я потеряю Адриана навсегда, а даже мысль об этом заставляла мои внутренности дрожать. Я стараюсь подавлять эти эмоции, потому что знаю, что однажды этот мужчина может исчезнуть навсегда. У него нет правил, и я должна быть готова к этому в любой момент своей жизни. Он разрушал меня и в то же время собирал по кусочкам. Я не могла ему сопротивляться. Мне одинаково плохо с ним, и без него абсолютно невозможно. Но однажды он уйдет, знаю, поэтому я обязана закончить это первой.